Как, осваивая воззрение, избавляются от завес. Осознав таким образом, что у «я» и «моё» нет ни одной самосущей частицы, и свыкаясь с этой идеей, избавляются от концентрического воззрения, цепляния за «я» и «моё». С избавлением от него отпадает привязанность к чувственному и остальные из четырех видов привязанности, перечисленные ранее. А когда они отпадают, то нет становления, возникающего от условия привязанности, вследствие чего прекращается рождение, воплощение совокупностей, возникающее от условия становления, и таким образом достигается свобода. Как сказано в 18 разделе «Коренной мудрости», при унятии представления о самосущей личности и ей принадлежащем исчезает цепляние за «я» и «моё». И далее. Когда в отношении внутреннего и внешнего прекращаются мысли «я» и «моё», то прекращается привязанность, а вследствие этого – рождение. Итак, поскольку привязанность – это клеши, а становление – карма, с прекращением причин рождения кармы и клеш с прекращением рождения, то есть кармы и клеш, наступает освобождение. Ведь там же сказано, устранение кармы и клеш приносит свободу. Но что же надо прекратить, чтобы устранить карму и клеши? Об этом тоже сказано в том же сочинении. Карма и клеши возникают от мыслетворения, а оно из реалистических измышлений. Эти измышления прекращаются с постижением пустоты. То есть, эта вереница рождений и смертей в сансаре возникает от кармы, а поскольку только движущие силы побуждения трех дверей, тех, чей ум омрачен клешами, являются создающей сансару кармой, то карма возникает от клеш. Без толчка неправильного мышления, приписывающего объектам характеристики привлекательные, отвратительные и так далее, клеши, корень которых эгоцентрическое воззрение, не возникают. Иначе говоря, страстная привязанность, гнев, нетерпимость и прочие клеши, основывающиеся на эгоцентрическом воззрении, возникают от неправильного мышления. Только пристрастные понятия, они истинны, возникающие в отношении восьми мирских дхарм, мужчин, женщин, кувшинов, суккон, форм, ощущений и прочего, заставляют мыслить об этих объектах с неправильными мысленными установками. Поэтому такое мыслетворение возникает от измышлений реалистического характера. Как говорится в ясных словах, мирские измышления полностью прекращаются пустотой, то есть видением пустоты всех вещей. Каким образом? Поскольку существует представление о вещах, то имеют место и упомянутые измышления. Например, при отсутствии представления о дочери бесплодной женщины не возникает у любящего мужа измышления о таком субъекте. Без измышлений не пробуждается неправильное мышление об этих объектах. А при отсутствии мыслетворения, происходящего от цепляния за «я» и «моё», не возникает скопище клеш, имеющее своей подоплекой эгоцентрическое воззрение. Без возникновения сонма клеш, коренящихся в эгоцентрическом воззрении, не создается карма, а не создающие кармы не испытывают сансары, которые характеризуются как рождение и старение и смерть. Процесс избавления от этих оков через постижение пустоты тоже весьма ясно описан там же. Итак, благодаря постижению пустоты, природа которой исчезновение всех измышлений, избавляются от них. Лишившись измышлений, оставляют мыслетворение. Покончив с мыслетворением, избавляются от клеш. Избавившись от кармы и клеш, освобождаются от рождения. Значит, лишь пустоте присуща способность избавления от всех измышлений. Поэтому Она называется нирваной. Таким образом, при помощи истинных доводов показано, что воззрение пустоты отсекает корень обусловленного существования и, подобно душе, пути освобождения. Значит, нужно обрести твердую уверенность в этом.